Глава 9. Турфиан направил отчет в Совет военной иерархии через 3 часа после того, как боевой корабль «Килджи» покинул Авидич и скрылся в обширном межзвездном пространстве среди владений доминации. Еще через 6 часов семьи Даскла, Зодлок, Иригал и Памрио заявили в Синдикуре протест, обвинив семью Мит в клевете, оспорив представленные ею сведения и потребовав отозвать обвинение, либо представить надлежащие доказательства. Тот факт, что Турфиан не выдвигал никаких обвинений, а всего лишь просигнализировал о том, что это сделали другие, либо ускользнул от них, либо был намеренно не принят в расчет. Как правило, такие политические демарши быстро отступали на задний план по мере того, как семьи пересматривали союзнические договоренности и претензии к соперникам, при необходимости укрепляя, изменяя или дополняя их. И так до следующего всплеска. Но на этот раз обида наложилась на растущее предчувствие чего-то недоброго. Нынешний скандал случился слишком скоро после происшествия на Хаксиме, которое и само еще никак не разрешилось. Более того, здесь фигурировал боевой корабль инородцев, и пока силы обороны стягивали ресурсы, чтобы защитить главные чистские планеты, многие семьи негласно начали собственные приготовления. Через 3 дня после отправки отчета с Турфианом наконец связался первый синдик Зисталму, чьего звонка он ожидал все это время. «Даже не знаю, что сказать», — проворчал Зисталму. На его лице было написано неверие пополам с подозрительностью. «Чужой боевой корабль появляется над Авидичем и кормит вашего Патриэля отборной чушью, будто семья Даскла затеяла какой-то заговор, а затем, как ни в чем не бывало, улетает?» «Понимаю, что это выглядит бредово», — согласился Турфиан, «но именно так все и было». «Он рассказал вашему Патриэлю, что семье Клар угрожает опасность», — недоумевал Зисталму. «Не Патриэлю семьи Клар, а вашему?» «Возможно, Джикстас до конца не разобрался, с кем ему следует говорить», — заметил Турфиан. «Из 9 правящих и 40 великих семей на Авидиче больше всего представителей семьи Мит. Может, он хотел поговорить с теми, кто имеет какое-никакое влияние на этой планете. Зато он прекрасно разобрался, какие семьи, по его словам, замешаны в этом деле», — возразил Зисталму. «Почему не обратился к ним? Почему к вам?» «Я же сказал, что не знаю», — терпеливо повторил Турфиан. «Полагаю, у вас есть на этот счет какие-то соображения?» Секунду представитель Ризи пристально всматривался в его лицо. «Иригал, Зодлок и Памрио отличились на Хаксиме», — сказал Зисталму. «Возможно, Джикстас узнал о них оттуда. Или от Агбуи, которые, судя по всему, истравили их там. Думаю, этот вариант тоже возможен», — согласился Зисталму. «Но на Хаксиме был представитель еще одной семьи. Старший капитан Траун на реющем ястребе, на которого, как известно, семейные флотилии наткнулись случайно из-за того, что его мутузили вражеские канонерки», — напомнил Турфиан. «Это они так рассказывают», — сказал Зисталму, чуть прищурившись. «Мы уже отмели идею, что он попал в засаду. Вот и скажите мне, Турфиан, когда вы последний раз слышали, чтобы его так мутузили враги?» У Турфиана встал ком в горле. Он задавался тем же самым вопросом с тех пор, как стали просачиваться наружу первые крохи информации о происшествии на Хаксиме. Без конца ломал над ним голову. «Кажется, в каждую нашу с вами встречу мы только и обсуждали, что Траун рано или поздно допустит промах. Возможно, это он и есть». «Нет», — твердо отрезал Зисталму. «Мы ожидали от него масштабной, катастрофической ошибки, а не банальной неудачи в отдельно взятом сражении. Нет, на Хаксиме случилось еще что-то, и Траун к этому причастен. Как видно, Джикстас в курсе деталей». Он слегка склонил голову набок. «Вопрос в том, в курсе ли вы?» «Мне неизвестно ничего сверх того, что отражено в отчетах по Хаксиму и в моем отчете о прилете Джикстаса», — ответил Турфиан. «Полагаю, вы обратили внимание, что потом он заявился на Ригар и все-таки о чем-то разговаривал с семьей Клар. Я также заметил, что их сообщение о его визите весьма походило на ваше», — сказал Зисталму, «включая то, что патриарх Ривлекс точно так же отправил инородцев во свояси». «Думаете, это правда?» — Зисталму фыркнул. «Учитывая извечную вражду семей Клар и Даскла, думаю, если перед носом у Ривлекса подвесить нечто такое, что он сочтет за оружие, которое можно воткнуть в противника, он купит это без промедления». «Видео, которое Джикстас нам показал, уж точно нельзя принять за такое волшебное оружие», — заметил Турфиан. «Его хватит максимум на то, чтобы разжечь костер беспочвенных подозрений против семьи Даскла и трех остальных. Подождите!» Остановил его Зисталму, посмотрев куда-то в сторону. «Мне пришло чрезвычайное сообщение». Турфиан посмотрел на собственный экран, на который выводились сообщения. Ни одно из них не было обведено двойным красным контуром, что означало бы тревогу. Должно быть, ту весточку разослали по частным каналам семьи Иризи, и дело касается только их или их союзников. Зисталму неразборчиво выругался. «Что вы там говорили про разжигание костра?» — спросил он разом, помрачнев. «В чем дело?» — осведомился Турфиан. «Джемирон», — пояснил Зисталму. «Там только что напали на колонну грузовиков семьи Клар». «Не может быть!» — не поверил Турфиан, вызвав на экран сводки сил обороны. «Вряд ли Джикстас и Килджи коллективно выжили из ума, чтобы решиться на открытое. Это не Килджи!» — оборвал его Зисталму. «Это...» — он сжал губы. «Иригал и Зодлок». У Турфиана вытянулось лицо. «Что?» «Четыре грузовика семьи Клар, летевшие от комплекса по производству электроники, были остановлены патрульными кораблями. По два от семей Иригал и Зодлок», — пояснил Зисталму. «Крейсер сопровождения отбивается. Два корабля семьи Клар из сторожевой службы идут на помощь. Проклятье! Три новых корабля семьи Иригал стягивают патрульных на себя». «Вы уверены, что их правильно опознали?» — спросил Турфиан. От услышанного голова шла кругом. «Как их угораздило до такого додуматься?» «Эмблемы семей замаскированы», — сказал Зисталму. «Но очевидцы сообщают, что покрывающие их чехлы по очертаниям совпадают с соответствующими обозначениями. Кроме того, сообщается, что у всех кораблей бросаются в глаза особенности конструкции, характерные для этих семей». «Понятно», — буркнул Турфиан, открывая сводку о текущем расположении кораблей семьи Мид. Нападение на грузовики было необъяснимым, но это и не имело значения. Все разбирательства после того, как грузовики семьи Клар окажутся в безопасности. «Итак», — выдал он, — «у нас на Ренторе есть два патрульных корабля. Я могу отправить их на помощь. Они не успеют». «Это зависит от того, как долго продержатся обороняющиеся», — заметил Турфиан. «Кроме того, наш легкий крейсер сейчас идет с Рентора на Спозию и как раз пролетает мимо Джемирона». «Нет, не встревайте в это», — отказался Зисталму. «Гарантий нет», — продолжал настаивать Турфиан. «Но вдруг капитан решит выйти из гиперпространства? Я отправлю сообщение на Джемирон, слышите? Нет!» Турфиан озадаченно вскинулся. «Что вы сказали?» «Что мы сами справимся, Турфиан», — выпалил Зисталму. «То есть я хотел сказать, мы сами справимся, ваше благородие». Турфиан вытаращился на собеседника. Лицо Зисталму было напряжено, глаза метали молнии. «Зисталму, что с вами?» — осторожно спросил Турфиан. Тот протяжно, судорожно вдохнул. «Возможно, мы имеем дело с нападением семей Иригал и Зодлок. А возможно, с чем-то совершенно другим. Например?» «Например, с уловкой семьи Мид», — прямо высказал Зисталму. «Это нелепо». «Неужели?» — парировал Зисталму. «Вспоминайте, Турфиан, ваше благородие, что противоборству наших семей уже несколько веков, и вы и мы много лет пытаемся перетянуть на свою сторону семью Клар, но все безуспешно. И вдруг в доминацию заявляются инородцы, которые утверждают, что семья Зодлок, наши союзники, связалась с семьей Даскла. На фоне этих событий что мешает семье Мид подставить семью Зодлок фальшивым нападением и выступить в роли спасителей, отбив его? Представляю, как семья Клар будет за это благодарна». «Как вам могло прийти в голову, что мы способны на такое?» — возмутился Турфиан. «Допустим, наши семьи соперничают. Но я думал, что лично у нас с вами сложилось взаимопонимание. Насчет нашего общего врага». «Трауна?» — фыркнул Зисталму. «Возможно, раньше он был врагом. Сейчас я уже не уверен». «Ничего не изменилось», — настаивал Турфиан. «Нет, не хватало еще, чтобы Зисталму повернулся к нему спиной. Только не сейчас. Он все так же представляет угрозу для доминации». «Мне пора идти, ваше благородие», — перебил его Зисталму. «Меня вызывают спикер и патриарх». Он умолк, дернув губой. «И обращайтесь ко мне, первый синдик Зисталму». Он протянул руку, и изображение на экране погасло. Несколько секунд Турфиан неподвижно смотрел на пустой экран, пытаясь собраться с разбегающимися мыслями. Что за безумие нашло на семьи Иригал и Зодлок, чтобы они провернули такое? Ничего не приходило в голову, но сейчас их мотивы не особенно важны. Пускай Зисталму сколько угодно возражает и упирается, если семья Мид может помочь, то так и сделает. И начнет с закольцованного сообщения, которое он отправит на легкий крейсер, упомянутый им ранее. Поскольку гипертрассы внутри доминации были относительно безопасны, у капитана не было причин делать остановку для калибровки или перестроения. Но опытные и въедливые офицеры все равно время от времени так делали. Просто для надежности. Оставалось только надеяться, что конкретно этот капитан опытен и въедлив. «Приготовиться к выходу!» Не спуская глаз с таймера обратного отсчета, скомандовала Зиинда, чтобы было слышно всей дежурной смене на мостике Сорокопута. Она тихо, незаметно вздохнула. Оборонительные задачи. Она поступила на службу во флот экспансии и обороны, а не в силы обороны, как раз для того, чтобы избежать монотонной патрульной рутины внутри доминации. Зиинда хотела исследовать хаос и вовремя выявлять таящиеся там угрозы, а не болтаться на орбите над планетой в ожидании, когда угроза явится сама. Впрочем, учитывая, что во тьме между звездными системами затаился боевой корабль инородцев, из-за которого всполошились буквально все, начиная от 9 правящих семей и далее по списку, внезапное изменение задач было объяснимо. Разумеется, силы обороны вместе с частными флотами правящих семей прекрасно могли справиться с линейным крейсером Килджи без всякой помощи. Но никто не верил, что Джикстас явился в доминацию один, а прошлогоднее нападение генерала Ива на Циллу в качестве отвлекающего маневра было еще слишком свежо в памяти, поэтому Синдикура предпочла не рисковать. С другой стороны, столь осторожный подход тоже нес в себе определенные риски. Если в границах доминации уже орудовал вражеский флот, стягивание всех свободных чистских сил на оборонительные позиции было только оправданным. Но если чужаки наращивали мощь где-то в хаосе, ослабление флота экспансии и обороны, который в иное время мог бы разыскать их склады, точки сбора и ретрансляционные станции, давало врагу время на подготовку. Вкупе со строгим запретом на упреждающий удар, эта добровольная близорукость позволяла врагу самому выбрать время и место удара. Помнится, в прошлый раз, когда Зиинда приказала, чтобы сорокопут при выходе из гиперпространства был в полной боевой готовности, обоснованность ее решения подверглась деликатному сомнению. На этот раз не возникло ни единого вопроса. Еще один маленький знак, как жизнь может измениться буквально за несколько коротких дней. Зиинда посмотрела на среднего капитана Цап-Ро Строба, стоящего рядом с ее командирским креслом. Апрос методично обводил взглядом мостик, чтобы убедиться в готовности всех систем сорокопута. Он никак не прокомментировал их новое задание, но Зиинда видела, что он тоже не в особом восторге от поставленной им оборонительной задачи. Что ж, по крайней мере, его не затронет суета, в которую втянула сорокопут сторожевая служба Джимирона, когда корабль был приписан к ней для усиления обороны. Дежурство Апроса окончилось полчаса назад, и он остался на мостике лишь на тот случай, если Зиинде в последний момент понадобится уточнить какие-то детали. Как только он убедится, что все идет как надо, сразу же удалится. Зиинда еще раз взглянула на таймер. «Выходим из гиперпространства», — объявила она. «Три, два, один». Пестрота гиперпространства сменилась звездами, и сорокопут официально заступил на патрульную службу над Джимироном. «Полное сканирование», — приказала Зиинда, осматривая окрестности. Из-за того, что на планете располагалось несколько крупных фабрик, трафик вокруг нее был довольно-таки плотным, и чтобы избежать столкновений, любой маломальский осмотрительный пилот старался выводить корабль из гиперпространства на безопасном расстоянии. «Сообщите сторожевой службе о нашем прибытии», — добавила она, пристально вглядываясь в звездную панораму. Даже на таком отдалении с сорокопута должен быть заметен хотя бы отблеск планеты. Там, где она, по идее, находилась, виднелось слабое мерцание. «Старший капитан, фиксирую лазерный огонь», — выпалила Вимск. «Средняя зона, 4 градуса по штирборту». «Это недалеко от планеты», — добавил старший командир Иригал Ак-Сумф, сидевший за пультом артиллериста. «Изображение воюющих слишком мелкое, чтобы опознать их. Возможно, это патрульные корабли или канонерки?» «Отставить сообщение сторожевой службе», — скомандовала Зиинда. Апрос уже спешил через весь мостик к пульту управления орудиями. «Если стреляющие не заметили нашего появления, не будем светиться. Средний капитан Апрос...» «Орудия и стрелки готовы», — доложил тот, нависая над плечом Галаксу, чтобы лучше видеть, что изображено на экранах. «Принято», — кивнула Зиинда, мрачно глядя на экран датчиков. Артиллерист был прав. Корабли были слишком далеко, чтобы предстать на экранах чем-то иным, нежели размазанные пятна. Но ни в одном из отчетов не говорилось, что у линейного крейсера «Килджи» были корабли сопровождения. Неужели Джикстас привел подкрепление, как все от него ожидали? Или это что-то новенькое? Ну что ж, кем бы ни были эти наглецы, очень скоро они пожалеют, что начали драку над чистской планетой. «Викиф, прыжок внутри системы до зоны обстрела», — приказала Зиинда пилоту, — «как можно ближе к ее периметру». «Слушаюсь, мэм», — ответила Викиф, глядя на свои экраны, пока ее пальцы сновали над клавиатурой. «Мы все равно не сможем подлететь близко, потому что они слишком глубоко в гравитационном поле планеты. Я смогу подобраться к ним не ближе, чем на 50 километров». «Этого достаточно», — одобрила Зиинда. «Скажите, когда будете готовы». «Слушаюсь, мэм». Секунды начали свой ход. Зиинда смотрела на далекую планету, усилием воли заставляя себя сохранять спокойствие. Было утомительно наблюдать, как вдалеке разгорается бой, но она рассудила, что не стоит подгонять экипаж, когда дело касается прыжка внутри системы, после которого они должны были оказаться в опасной близости от границы гравитационного поля Джимирона. Чтобы хоть чем-то занять себя, Она пробежала взглядом по экранам и невольно расширила глаза. «Вимск, проверьте показания датчиков», — бросила она. «Все верно, капитан», — ответила офицер сенсорного контроля. «Нападению подверглись 4 грузовика и 1 крейсер сопровождения семьи Клар. Атакующие?» Профессиональный тон немного подвел ее. 4 чистских патрульных корабля. «Из-за полюса выходят 2 патрульных корабля семьи Клар», — сообщил Галаксу. 3 новых чистских корабля стягивают на себя этих патрульных». Зиинда раздраженно зашипела сквозь зубы. Неужели какие-то межсемейные разборки переросли в полномасштабный конфликт? В прошлом тысячелетии такой исход случался прискорбно часто, но подобные кровопролитные эксцессы прекратились 300 лет назад с созданием синдикуры в том виде, в котором она известна сейчас. И что же, кто-то решил возродить давние обычаи? Если так, то развязывание драки посреди кризиса, который охватил всю доминацию, было крайне глупо. Оставалось только надеяться, что Сорокопут положит конец этому безумию до того, как оно успеет разрастись. «Викиф, прыгаем!» — приказала она. «Галаксу, приготовьте сферы!» «Сферы готовы, мэм!» — подтвердил офицер. «Надо только подойти чуть ближе». «Вас поняла», — проговорила Зиинда. «Запускайте их в самый оптимальный момент по вашему усмотрению. Шрент, есть сигнал?» «Нет, мэм», — ответил связист. «Нападающие глушат все каналы. Вы установили, кто там дерется?» «Пока нет, мэм», — сказал Шрент. «Сквозь помехи видны сигнальные огни грузовиков и крейсера, но разобрать ничего невозможно. Нападающие на связь не выходят». Зиинда кивнула. «Неудивительно. В таких-то обстоятельствах. Вимск, вы можете хотя бы определить, кто это? Местные защитники из Джимирона или кто-то пришлый?» «Виновата, мэм», — ответила та. «С такого расстояния должны быть видны регистрационные номера или эмблемы семей, но на этих кораблях ничего подобного нет». «По всей видимости, их замаскировали или стерли», — заметил Апрос. «Возможно, с близкого расстояния удастся разглядеть какие-нибудь особенности». «А еще можно допросить пленных», — обронила Зиинда. «Вимск, что с грузовиками?» «Патрульные корабли разносят их на части», — мрачно ответила офицер сенсорного контроля. «Похоже, они уже вывели из строя гиперприводы грузовиков. Ювелирные удары по всем нужным точкам. 1-2 выстрела по каждой. Они свое дело знают». «Поняла вас», — сказала Зиинда, нахмурив брови. «Корабли семейных флотов, как правило, отличались некоторыми деталями во внешней отделке и вооружении. В то же время грузовики были всего лишь грузовиками, и в этой утилитарной нише по большей части использовались одни и те же модели стандартной конструкции. Теперь же это единообразие оказалось на руку нападающим». До этого Зиинда надеялась, что Сорокопут сможет достаточно долго отвлекать патрульные корабли, чтобы грузовики смогли пересечь короткое расстояние до границы гравитационного поля и скрыться. Но поскольку они лишились гиперприводов, такой вариант больше не рассматривался. Впрочем, даже если не удастся прикрыть их отход, то можно хотя бы обеспечить небольшую передышку. «Залпом из 6 сфер по атакующим. 3, 2, 1». Сорокопут привычно вздрогнул, когда из установок вырвались снаряды. «Сферы запущены», — доложил Галаксу. «Контакт через... мэм». «Сферы разрушились», — перебила его Вимск. Зиинда посмотрела на тактический дисплей. И правда, у всех 6 сфер по какой-то причине лопнула оболочка, и вырвавшаяся субстанция стремительно теряла в пустоте космоса ионизированную энергию. «Галаксу?» «Подтверждаю, старший капитан», — натянуто ответил он. «Не представляю, как это произошло. Они не могли все разом лопнуть». «Разберетесь позже», — бросила Зиинда. «Готовьте второй залп». «Готовы, мэм. Огонь!» Еще 6 плазмосфер с характерным толчком корпуса устремились к сражающимся кораблям. Зиинда переключила внимание на экран визуального датчика, провожая пристальным взглядом движение камеры, которая поворачивалась вслед выпущенным снарядом. И снова компактные шары плазмы внезапно замерцали и деформировались, поверхностное натяжение нарушилось, и в разные стороны разлетелись вспышки освобожденной энергии. Но на этот раз Зиинда кое-что заметила — стайку мелких предметов, которые устремились от атакующих кораблей в самую гущу плазмосферы. Неужели это... Да, они самые... «Проклятье!» — выплюнула она сквозь зубы. «Они стреляют колючками!» «Что?» — встрепенулся Апрос, полуобернувшись к ней. «Колючки!» — повторила Зиинда. Мысли бешено скакали. Мелкие противоштурмовые ракеты, которыми над восходом линейный дредноут отбивал сферы и пробойники бдительного. «Это невозможно!» — возразил Апрос, вытягивая шею, чтобы рассмотреть изображение на экране датчиков. «Откуда они у чистских патрульных кораблей?» «Не знаю», — бросила Зиинда. «Вимск?» «Картинка нечеткая, мэм», — ответила та, чуть склонив голову и прислушиваясь к голосу, который раздавался в наушнике. «Аналитики говорят, что эти снаряды меньше, чем те колючки, что были на восходе, и, скорее всего, действуют на меньшем расстоянии». «Оружие другое, а тактика та же», — сказал Апрос. «Похоже на то, средний капитан», — подтвердила Вимск. «Любопытно», — пробормотала Зиинда, чувствуя, как сознание наполняет ледяная решимость. «Раз так», — подумала она, — «значит, нечего и церемониться». Конфликт больше не был обычным межсемейным столкновением. Те, кто находился на патрульных кораблях, были завлечены или даже подкуплены врагами доминации, и настало время их остановить. По возможности, сохранив жизни нападающим. Ну а нет так нет. «Галаксу! Лазеры!» — скомандовала она. «Кучный залп по капитан! Они меняют вектор!» — предупредила Вимск. «Два налетчика оставили в покое грузовики и движутся к нам». «Хорошо!» — сказала Зиинда, бросая взгляд на линии на тактическом дисплее. Два оставшихся патрульных по-прежнему обстреливали грузовики, но сцепившиеся в схватке корабли постепенно отдалялись от тех двух, которые нацелились на сорокопут. Если Зиинда на несколько секунд придержит свою контратаку, грузовики благополучно уйдут с линии огня. «Галаксу, цельтесь в лазеры налетчиков! Не стрелять, пока не скажу!» Не успела она договорить, как идущие к ним патрульные корабли сами начали стрелять. «Подбиты датчики наведения номер 2 и 3», — доложил Апрос. «Промах по первой и третьей лазерным установкам, два попадания в корпус по бакборту и одно по штирборту, узлы развертывания барьеров целы, урон несущественный». «Мощность барьера упала на 5%, — добавил Галаксу. «Наведение переводится с поврежденных датчиков на ручное управление». «Вас поняла», — сказала Зиинда, — чувствуя, как на лбу собираются тревожные складки. Атака оказалась на редкость неэффективной, особенно на фоне того, с какой потрясающей точностью патрульные корабли прошлись по гиперприводам грузовиков. «Галаксу, покажите им, как надо стрелять. 3, 2, 1». Разряды, вырвавшиеся из лазерных орудий сорокопута, прошили ионосферу Джимирона и врезались в патрульные корабли. Оттуда огрызнулись вторым залпом, который всколыхнул электростатический барьер, но настоящего вреда не нанес. Несколько секунд длился обмен лазерным огнем, причем у патрульных кораблей неизменно падала интенсивность стрельбы, поскольку Галаксу целенаправленно выводил из строя их батареи. Наконец умолкли орудия последнего нападавшего. «Лазеры всех налетчиков уничтожены», — сообщил Галаксу. «Налетчики меняют курс», — вставила Викиф. «Поворачивают по часовой. Похоже, хотят снова взяться за грузовики». «Еще не хватало», — отрезала Зиинда. «Галаксу, обездвижьте их». Лазеры сорокопута снова полыхнули огнем, на этот раз нацелившись сначала на маневровые двигатели под фюзеляжем патрульных, а затем на досветовые двигатели, которые стали видны благодаря развороту. Как только двигатели потухли, разворот прекратился, и новый вектор понес корабли прочь от сражающихся к атмосфере Джимирона. «Старший капитан, налетчики обездвижены и легли в дрейф», — доложил Апрос, протянув руку мимо Галаксу, чтобы нажать на пару кнопок. «Лучи захвата готовы, если прикажете подтянуть их к нам». Зиинда посмотрела на показания датчиков. Патрульные корабли лишились тяги, но реакторы пока работали. Если у них каким-то образом получится починить двигатели, то вполне вероятно, они смогут вырваться за пределы гравитационного поля и скрыться в гиперпространстве. Если взяться за них сейчас, эту возможность получится пресечь раз и навсегда. Но грузовики семьи Клар все еще отбивались от нападавших, а легкий крейсер, который их сопровождал, умолк и безучастно дрейфовал на заднем плане. В такой ситуации спасение гражданских становилось главной задачей. «Пускай пока болтаются, средний капитан», — сказала Зиинда Апросу. «Викиф, ведите корабль к грузовикам. Галаксу, зарядите полный комплект плазмосфер. Если повезет, вырубим их всех, а потом неспешно рассортируем». «А если у этих тоже есть колючки?» — спросил Апрос, когда сорокопут развернулся по направлению к битве и прибавил скорость. «Тогда Галаксу придется идеально наводить лазеры на цель», — ответила она. «Старший командир, вы как, потянете?» «Да, мэм, потяну», — подтвердил Галаксу. «Сферы готовы». Зиинда кивнула. «Будьте наготове». Сорокопут уже почти подошел на расстояние выстрела. Еще несколько секунд. «Старший капитан, крейсер!» — вдруг выкрикнула Вимск. «По-моему, он...» — легкий крейсер, зависший позади грузовиков, внезапно открыл огонь, и лазерные заряды попали в досветовые двигатели атакующих патрульных кораблей. Те разом неистово содрогнулись и веером разлетелись в разные стороны, пытаясь уйти из-под обстрела. К несчастью для них, из-за этого маневра они отдалились от грузовиков и попали прямо в зону наведения орудий сорокопута. «Галаксу, сферами по налетчикам!» — резко скомандовала Зиинда. «Три, два, один!» Плазмосферы устремились к своим целям с небольшим смещением, чтобы, как рассчитал Галаксу, настичь их в движении. Взгляд Зиинды метался от тактического дисплея до обзорного экрана и обратно. Она мысленно отмечала их продвижение и гадала, успеют ли патрульные корабли заметить опасность и уклониться. Расстояние сокращалось. Осталось совсем чуть-чуть. Зиинда чуть не подскочила в кресле, когда из орудий крейсера семьи Клар в сторону нападавших вырвался еще один ослепительный залп лазерного огня. Патрульные корабли снова попытались увильнуть. Вот только в этот раз у них не получилось. Плазмосферы сорокопута не долетели до своих мишеней, поскольку те с мощными взрывами разлетелись на куски. Зиинда проглотила рвущееся с языка проклятие. Называется, взяли пленных. Впрочем, не исключено, что удастся догнать беглецов, которые дрейфовали к планете после того, как Галаксу подбил им двигатели. «Викиф», — начала Зиинда, развернувшись к обзорному экрану на той стороне, где они виднелись. Приказ так и не был озвучен, поскольку и эти корабли у нее на глазах содрогнулись от пульсирующих вспышек на обшивке и взорвались. Секунду на мостике стояла тишина. «Выходит, не судьба нам взять пленных», — тихо проговорил Апрос. «Для кого-то все складывается крайне удобно». «Похоже на то, да?» — поддержала его Зиинда, глядя на дисплей. «Помнится, Вимск сказала, что нападавшие разносят грузовики на части. Теперь, когда сорокопут несся к ним на всех парах, Зиинда увидела, что они в гораздо худшем состоянии, чем можно было представить. Двигатели грузовиков не подавали признаков жизни, если не считать едва теплившегося энергопитания. К тому же оказалось, что двое из этих бедолаг разгерметизированы и медленно, но верно теряют воздух. Сорокопут пришел им на помощь очень вовремя. Да еще и сопровождавший их крейсер снова затих, потратив остатки мощности на два последних залпа. «Старший капитан», — подала голос Вимск, — «второй бой тоже окончен». Зиинда посмотрела на тактический дисплей. Сосредоточившись на злоключениях грузовиков с крейсером, она чуть не забыла про два патрульных корабля семьи Клар, которые вышли из-за планеты и напоролись на троих неопознанных нападавших. Теперь там болтались только патрульные, а на месте их противников расплывалось облако то и дело искрящей пыли. «Разбиты или самоуничтожились?» — бросила Зиинда. «Всего понемногу», — сообщила Вимск, выводя на экран ускоренную запись боя. «Корабли семьи Клар неплохо потрепали налетчиков, но потом те просто взорвались». «Любопытно, как все совпало по времени», — заметил Апрос, просматривая ту же запись за своим пультом. «Они разрушились сразу же после того, как крейсер расстрелял двух первых налетчиков, но до того, как взорвались те, которые попались нам». «Значит, ничего не уцелело», — кивнула Зиинда. «Как вы и сказали, удобно. Будем надеяться, что аналитикам Сациллы удастся что-нибудь нарыть среди этих обломков». «Старший капитан, нас вызывает крейсер», — вставил Шрент, нажимая на кнопку у себя на пульте. «Сорокопут», — говорит капитан Роску, командующая боевым кораблем семьи Клар Ариссон, раздался на весь мостик голос из динамика. «Благодарю за своевременное содействие». «Рады помочь», — обронила Зиинда. «Что у вас там стряслось?» «Именно то, на что это и похоже», — ответила Роску. Было слышно, как в ее голосе прорывается недовольство пополам со смущением. «Нас просто-напросто застали врасплох. Мы даже не успели сообразить, что это не служба безопасности с Джимирона, как они на нас набросились. Они не дали нам поднять барьер. Сначала подбили, а затем весьма профессионально довели наш реактор до перегрузки и поломки». «Хорошо, что мы вовремя появились», — сказала Зиинда. «В каком состоянии сейчас ваш корабль?» «Реактор уже заработал», — сообщила Роску. «Нам просто повезло, что мои подчиненные смогли перекачать достаточной энергии со вспомогательных контуров и второстепенных систем, чтобы добить врага». «Да, это мы видели», — подтвердила Зиинда. «Могли бы оставить кого-нибудь в живых для допроса». «Нам было не до точечного наведения», — немного брюзгливо возразила Роску. «Сорокопут, что вы делаете?» Зиинда сдвинула брови. «Вы о чем?» «Вы надвигаетесь на наши грузовики. Посторонитесь!» «Вы меня, конечно, простите, капитан, но ваши грузовики серьезно пострадали», — заметила Зиинда. «Возможно, из-за повреждений датчиков вы не видите наши датчики?» «В полном порядке, Сорокопут», — перебила ее Роску. «Как я и сказала, мы признательны вам за помощь. Но дальше мы разберемся сами». «Капитан Роску, при всем уважении, мне кажется, что у вас и со своим кораблем хлопот не в проворот», — ответила Зиинда. «Мы с радостью поможем грузовикам». «Пожалуй, следует выразиться яснее, Сорокопут», — резко сказала Роску. «От вас больше ничего не требуется. Более того, ваше присутствие нежелательно. Не знаю, зачем вы прилетели, но советую вам поскорее заканчивать свои дела на Джимироне и не вмешиваться в интересы семьи Клар». Оглянувшись на Апроса, Зиинда по его лицу увидела, что он точно в таком же недоумении, как и она сама. Она на своем веку повидала разные проявления семейной спеси, но Роску перегнула палку. Впрочем, прямая конфронтация ничего не даст. Тут нужен другой подход. «Я вас понимаю», — начала Зиинда примиряющим тоном. «Но у нас нет выбора. По закону нам не то, что разрешено, а предписано оказать помощь бедствующим». «Сердечно прошу не принижать мои мыслительные способности», — прорычал Роску. и мои знания. Этот закон распространяется только на силы обороны. У флота экспансии и обороны свои инструкции и протоколы. Мне об этом известно, потому что я сама там служила. Повторяю только один раз. Это дело семьи Клар, и мы сами с ним разберемся». «Вы хоть слышите, что говорите?» — возмутилась Зиинда. У нее лопнуло терпение. «Ради своей гордыни вы готовы рисковать жизнями экипажей?» «Гордыня?» — огрызнулась Роску. «Вот вам что привиделось. Гордыня? Как бы не так. На этих грузовиках перевозится чрезвычайно секретное, эксклюзивное оборудование, и мы близко не подпустим к нему офицеров или воинов из других семей». «Вы серьезно думаете, что мы опустимся до промышленного шпионажа?» — спросила Зиинда. Разговор начал приобретать какой-то абсурдный оттенок. «Ладно. Даю вам слово, что никто из наших...» «Даете слово?» — эхом повторила Роску. «Не смешите! Чего стоит слово Иризи?» Зиинда вперила взгляд в динамик коммуникатора, испытывая чувство нереальности происходящего. Предполагалось, что чистская армия не ведает межсемейных дрязг и соперничества, и вот теперь бывшая служащая флота экспансии и обороны бросала ей в лицо эту липкую паутину. «Моя семья не имеет к этому никакого отношения», — произнесла она, усилием воли придав голосу спокойствие. «Я офицер флота экспансии и обороны, правда?» — ядовито поинтересовалась Роску. «На нас напали патрульные корабли семьи Зодлок, а вы тут меня убеждаете, что их покровители Иризи здесь ни при чем? На вас напал кто-то из семьи Зодлок?» «Из семей Зодлок и Иригал», — ответила Роску. «Не пытайтесь отрицать, мы их хорошо разглядели». «Капитан Роску, — говорит средний капитан Апрос», — вклинился первый помощник. Зиинда сердито зыркнула на него. И открыла было рот, чтобы отчитать за непрошенное вмешательство в разговор, но тут же закрыла. Нет, он-то как раз прав. Роску была решительно настроена принимать в штыки все, что скажет ей Зиинда. Апрос происходил из семьи Цап, которая тяготела к семьям Оббик и Мит. А с Иризи была в прохладных отношениях. Возможно, ему удастся втолковать Роску, что к чему. «Средний капитан Апрос, говорите?» — переспросила Роску. «Значит, семьи Иризи и Зодлок решили уйти на задний план, и в дело вступили семьи Оббик и Цап? Так себе подмена». Апрос едва заметно передернул плечами. «Мне понятны ваши недоверие и скепсис», — произнес он. Зиинде сразу стало ясно, сколько усилий он прилагает, чтобы голос звучал ровно. Апрос никогда не распространялся о делах своей семьи, но было видно, что он ей гордится. «Тем не менее, что бы вы ни думали о семье Иризи, старший капитан верно обозначила наш нынешний статус. По заданию совета Сорокопут выполняет на Джимироне оборонительные задачи, и, соответственно, временно подчиняется протоколам сил обороны. У нас нет иного варианта действий, кроме как оказать помощь бедствующим». «Вы обязаны ее предложить», — парировала Роску. «Но я не обязана ее принимать. У меня тоже нет иных вариантов, кроме как защищать интересы семьи. Об экипажах грузовиков не беспокойтесь. Ничего с ними не случится, их спасут. Но уж точно это сделает кто-то, кто не связан с налетчиками». Раздосадованный Апрос оглянулся на Зиинду. «Вы говорите с таким убеждением, капитан. Полагаю, ваши инсинуации подкреплены доказательствами?» «Это не инсинуации», — отрезала Роску, — «а установленные факты». «В таком случае вы не станете возражать, если мы сами ознакомимся со всеми данными», — продолжал давить Апрос. «Вы же не опасаетесь, что беспристрастный анализ приведет к выводу, отличному от вашего?» «Не пытайтесь меня подловить, средний капитан», — несколько пренебрежительно сказала Роску. «Я в своих познаниях уверена. Но так и быть. Я прикажу собрать записи и аналитику и пришлю их вам. Кстати, мне только что сообщили, что наши двигатели ожили, так что очень скоро мы сами поможем нашим грузовикам». «Вимск?» — негромко позвала Зиинда. «Все верно, старший капитан», — также тихо подтвердила подчиненная. Ариссон разогревает двигатели. Снимается с места. Зиинда кивнула. «Капитан Роску, в таком случае мы не станем мешать вам справляться своими силами», — сказала она. «Обязательно дайте знать, если понадобится какая-то помощь. Прощайте». Не дожидаясь, когда Роску разразится новой тирадой, Зиинда отключила связь. «Да уж, интересный поворот», — прорычал Апрос в гневе и досаде, сверкая глазами. «Не хочу плохо отзываться о бывшей коллеге, но вот и не отзывайтесь», — оборвала его Зиинда. Она прекрасно понимала своего первого помощника. Роску своим поведением не вызывало ничего, кроме желания живьем спустить с нее шкуру. Но выплескивать подобные эмоции на публике, а тем более на мостике боевого корабля, было непозволительно. «И я бы не цеплялась к этой претензии за так себе подмену. Некоторым просто не дано ужиться с окружающими. Ей же хуже. Не берите в голову». «Как скажете, старший капитан», — сказал Апрос, еще не отойдя от раздражения. «Я знаю, о чем говорю. Меня ненавидели признанные эксперты в этом деле», — поделилась Зиинда, в глубине души иронично припомнив свою давно лелеемую неприязнь к старшему капитану Трауну. «Ей же хуже. Пускай». «Средний командир Викиф, ведите корабль к останкам той пары патрульных кораблей, что взорвалась первой. Средний капитан Апрос, приготовьте два челнока для обследования обломков. Средний командир Шрент, обещанные капитаном Роску данные уже поступили?» «Загружаются, старший капитан». «Хорошо», — кивнула Зиинда. «Убедитесь, что все полностью загрузилось, и передайте для работы аналитикам. Я хочу знать, что Роску там увидела, отчего ей взбрело в голову, будто нападающие были из семьи Иригал и Зодлок». Она посмотрела в обзорный экран. Ариссон на малом ходу двигался к покалеченным грузовикам. Оставалось лишь надеяться, что там никто не умрет, дожидаясь помощи. «Или, скажем, — поправила сама себя Зиинда, — что Роску там померещилось?»